Глава 16. Мама. Утро выдалось просто замечательным. Меня разбудили очень нежным поцелуем. «Пора вставать», — прошептал Леон. «Тебя, похоже, ищет бабушка». «С чего ты это взял?» Забегала служанка, правда, быстро ушла. «Хорошо», — пробормотала я, садясь и потягиваясь. «Как ты себя чувствуешь?» Меня поцеловали в плечо. «Замечательно. И если ты сейчас продолжишь, то бабуля меня точно не дождется. Я в душ». «Ты откроешь мне портал или могу выйти так?» Голос Леона был веселым. «Выходи так. О том, что мы провели ночь вместе, бабуля все равно узнает. К тому же я большая девочка и не вижу в этом никаких проблем». Я наградила дракона поцелуем и скрылась в ванной. «Машину я заберу», — послышалось из-за двери. Да, об этом я как-то не подумала. Конечно, ее никто не тронет, но забрать надо. О том, что произошло прошлой ночью, я совершенно не жалела и даже готова повторить. Да, в тот момент мы оба были под влиянием магии, но, думаю, рано или поздно все равно оказались бы в одной постели. Зато теперь я точно уверена, что сделала правильный выбор и не откажусь от дракона. Нужно еще решить несколько бытовых вопросов, но, думаю, мы совсем справимся. «Ты меня искала?» — спросила бабулю, заходя в кабинет. «Да». Она широко улыбалась. «Ну, понятно, все знает». «Могу тебя поздравить». «С чем?» «Бабуль, я пока не получила предложение о замужестве, так что не стоит строить грандиозные планы. И вообще, давай сменим тему. Ты что хотела?» «Через 10 минут выезжаем в клинику. Звонил лекарь. Есть результаты». Новость меня обрадовала. Хотелось уже понимать, что происходит с мамой и можно ли ей помочь. «Кстати, что произошло у вас с Мирой? Слуги говорят, вы повздорили». «Скорее расставили точки. Я вообще не понимаю, почему ты относишься к ней как к маленькой». «Мне ее жаль». «Что?» «Лея, дорогая, подумай сама о том, что Мира получила». «Ее все баловали, давали практически все, что она хотела. Конечно, когда матери стало хуже, ее воспитанием занимались няни. Роберт тоже со временем перестал интересоваться ею. Я давала ей задания, но не особенно контролировала их выполнение. Мне было совершенно некогда, поэтому она и выросла такой». «Сумасбродной?» — договорила я. «Но знаешь ли, у меня тоже было не самое легкое детство. И тем не менее, ко мне ты относилась по-иному». «Неужели ты завидуешь сестре?» «Нет», — немного подумав, ответила я. «Тебя растили как наследницу клана, и, естественно, поблажек, как у Миры, не было. Но это и позволило тебе выжить вне клана, когда остальные отвернулись. Ты стала сильной и могущественной, а Мира... Думаю, ей пора найти мужа, который будет сам решать ее проблемы». «Совсем недавно ты говорила, что ей рано замуж». «В свете последних событий мое мнение изменилось. Может, выдадим ее за Дерека? Он так и засыпает меня предложениями об объединении наших кланов. Правда, в качестве жены хочет тебя». «Нет, даже не думай об этом». «Спокойно, я просто пошутила», — подмигнула бабуля, заставив меня заскрипеть зубами. Мне хотелось сказать бабушке пару неприятных слов, но я решила не портить отношения. Пока мы разговаривали, настала пора ехать в больницу. И, естественно, Мира напросилась с нами. В машине царила абсолютная тишина. Сестра старалась не смотреть в мою сторону. Отодвинулась подальше и уткнулась в телефон, всем своим видом показывая, что не настроена на разговоры. Это и к лучшему. Я и сама не горела желанием с ней общаться. «Либи сегодня отдала мне первые отчеты». Бабуля решила нарушить молчание. «И, судя по ним, наши дела стали значительно лучше. Не думала, что благодаря твоему другу-экстремалу мы получим такой приток туристов». «Да, Патрик знает, как рекламировать товар. Его бренд одежды славится по всему миру, и за ним готовы стоять до победного, несмотря на цены. Но, думаю, нам нужно будет внести некоторые изменения в систему безопасности и наладить работу некоторых структур». Бабуля согласилась, и оставшуюся поездку мы обсуждали, что именно надо сделать. Пришлось достать телефон и делать записи, которые после будут оформлены в надлежащий вид и представлены инвесторам. Похоже, в ближайшее время у Либи прибавится работы. Раз она помощница бабули, то пусть тоже участвует, заодно будет меньше строить глазки Леону. По приезде нас тут же провели в кабинет лекаря. Тот выглядел несколько озадаченным. «Мы провели исследование, и, должен признать, результаты меня совершенно не радуют», — начал говорить он, когда мы расселись в креслах. «Леди довольно продолжительное время опаивали весьма сильными психотропными препаратами, которые подавляют волю и делают человека едва ли не овощем». «Что?» — воскликнули мы с Ба одновременно. «Я тут ни при чем!» — воскликнула Мира, заметив мой взгляд, брошенный в ее сторону. «Как долго это продолжалось?» — задала следующий вопрос, пока бабуля пыталась осознать услышанное. «И что можно сделать?» «Сказать, как долго это продолжалось, крайне сложно. Точно больше 10 лет. Дозы очень маленькие, но эффект накопления сделал свое дело». «Это можно как-то вылечить?» — повторила вопрос. «Единственный вариант, который сейчас возможен, — поместить вашу маму в специальную камеру. Это новейшая эльфийская разработка. Ее воздействие убирает все последствия, но пролежать в ней нужно около 14 дней. Все это время у вас не будет возможности навещать ее или разговаривать. Тут нужен абсолютный покой и тишина». «Ее возможно полностью излечить?» Бабуля взяла себя в руки. «Очень сложно сейчас говорить об этом. Я впервые сталкиваюсь со столь длительным воздействием психотропных препаратов. Но думаю, все будет хорошо. Как только эта гадость выйдет из организма, можно будет поработать с психологами. Думаю, не стоит говорить о том, что это довольно длительный и тяжелый процесс». «Делайте, что нужно», — отдала распоряжение Ба. «Мы можем ее увидеть перед тем, как вы начнете лечение?» «Я не уверен, что это хорошая идея. Мне пришлось погрузить вашу маму в глубокий сон, так как у нее начались судороги и припадки из-за абстинентного синдрома. Тем не менее, я хочу ее увидеть». «Хорошо. Сейчас вас к ней проводят». «Дорогая, ты иди, а я обсужу еще некоторые моменты», — сказала бабушка. «Я с тобой», — Мира подала голос, заставив меня вздрогнуть. «Каюсь, я просто забыла о том, что она с нами. После услышанного я находилась в прострации и частично винила себя в том, что произошло с мамой. Возможно, если бы я вернулась, когда обрела силу, то заметила бы изменения и смогла помочь. А сейчас? Удастся ли лекарям полностью излечить маму от зависимости и вернуть к нормальной жизни? Хотя после стольких лет сможет ли она принять действительность? Грых. Почему? Почему я раньше не подумала о том, чтобы отвести ее на обследование? Так, нужно успокоиться. Истерика ничего хорошего не даст. Да и показывать сейчас, насколько я зла, — плохая идея. Оставлю это до возвращения домой. Сейчас надо понять, кто причастен к отравлению мамы, и отправить его под суд. Взгляд невольно переместился на Миру. Сестра шла, опустив голову и плечи. Могла ли она быть к этому причастна? А Роберт? Кому вообще выгодно травить маму? На управление кланом она никогда не претендовала. Конкуренции тут точно нет. Тогда что? Додумать не успела. Мы подошли к палате. Войдя, я замерла у порога. Увиденное заставило меня закусить губу, чтобы не расплакаться. Мама лежала на кровати, укрытая одеялом. Бледное лицо с темными кругами под глазами. Едва заметное дыхание. Она словно похудела на 10 килограммов и сейчас больше напоминала скелет, обтянутый кожей. «Мама!» — заорала Мира, кинувшись к кровати. По моим щекам тоже текли слезы, но вот сделать шаг к ней я не могла. Ноги словно приросли к земле. Увиденное никак не укладывалось в голове. Я поняла, что не готова сделать шаг вперед, поэтому развернулась и вышла за дверь под горькие причитания сестры. Та, наоборот, утирала слезы, стоя на коленях перед кроватью. «Лея», — ко мне подошла бабушка. «Не могу», — честно призналась ей. «Дорогая», — меня обняли, погладив по плечам. «Не можешь? Не ходи. Главное, помни, что ты ни в чем не виновата. Это скорее моя вина. Не досмотрела». «Нужно найти виновных и разобраться во всем». «Обязательно. Служба безопасности займется этим сегодня же. Главное, не допускать огласки, иначе это может сильно навредить репутации клана. Ее травили долго, значит, предатель среди нас». «Кто-то из слуг?» «Не исключаю такую вероятность», — согласилась Ба. Я бы даже Роберта не исключала. Этот прохвост мне никогда особо не нравился. Но пока твоя мама была с ним счастлива, я старалась закрывать глаза. Я даже не помню, когда мама по-настоящему улыбалась и веселилась. После смерти отца она стала совсем иной. Знаешь, мне кажется, изменения в ней стали происходить гораздо раньше смерти моего сына. Но сейчас я вряд ли это докажу. Слишком много воды утекло. «С мамой все будет хорошо!» Из палаты вышла Мира, вытирая слезы. «Обязательно», — заверила Ба. «Думаю, нам тут больше делать нечего. Возвращаемся». Мы сели в машину и поехали домой. Настроения не было совершенно. Внутри ощущалась лишь пустота. Чувство вины никак не хотело меня покидать, и я не могла понять, как со всем этим справиться. Хотелось одновременно плакать и разорвать весь мир. Давно я не испытывала столько противоречивых чувств. «Дорогая, возможно, сейчас не время, но пришли отчеты по той аварии». «И?» «Согласно заключению, произошел сбой настроек, и автокар завелся сам». «И часто такое происходит?» Мне совершенно не верилось в такую версию. «Крайне редко. И я тоже считаю, что это странно, поэтому попрошу знакомых копнуть поглубже». «Хорошо. Думаю, не помешает в свете последних событий. Мне кажется, что та авария не была случайностью». После этих слов в машине воцарилась тишина. Я все пыталась понять, кому выгодна моя смерть. Мира точно до такого не додумается. А вот Роберт... Теперь я ему как кость в горле. Но способен ли он на такое? «Лея, отдохни сегодня, я все улажу», — сказала бабушка, как только мы оказались дома. Я лишь кивнула и поднялась к себе. Сил хватило на то, чтобы лечь на кровать и свернуться калачиком. Да, такое поведение для меня совершенно нетипично. Я лишь раз позволила себе такое, когда поняла, что клан перестал быть моим домом, и родные отвернулись. Неожиданно дверь в комнату отворилась, и вошел Леон. Взглянув на меня, нахмурился, а потом подошел и лег рядом, заключив в объятия. Он не стал ни о чем спрашивать, давая возможность выплакаться. Да, возможно, позже мне будет стыдно за такое поведение. Но сейчас его поддержка стала именно тем, что необходимо. Вдоволь наплакавшись, уснула. Я проснулась ближе к вечеру, и дракон был рядом со мной. Он так сладко спал, что будить его совершенно не хотелось. Но стоило мне пошевелиться, как Леон тут же открыл глаза. «Ты как?» «Уже намного лучше, спасибо». «Расскажешь, что случилось?» Я на мгновение замерла, а потом все же поделилась с ним произошедшим. Он слушал внимательно, не перебивая. Ситуация весьма неоднозначная. Но я согласен с твоей бабушкой. Сестре такое точно не нужно. Она и так была объявлена наследницей. Да и мама ей ничем не мешала. А вот кое-чему я бы присмотрелся». «Почему?» «Если Мира получит власть, то он станет серым кардиналом. И конкуренты ему вряд ли нужны. Но я могу и ошибаться. В любом случае нужно проводить расследование. Это довольно жестокое преступление». Тут я с ним была согласна. Так как большую часть дня я проспала, то пришла лишь на ужин. Правда, он носил далеко не праздничный характер. Мира сидела с опухшими от слез глазами. Бабушка ушла в себя. Роберта и Стивена и вовсе не было. «Наверное, стоит отменить наш поход», — пробормотала я. «Нет», — очнулась Ба. «Не стоит зарывать себя в землю, пока мама лечится. Ей бы такое точно не понравилось. Ты сейчас ей ничем помочь не можешь, так что иди в поход и отдохни. Я знаю, как много ты работала». «Твоя бабушка права», — взял слово Леон. «На природе всегда чувствуешь себя намного лучше». «Хорошо, тогда я поговорю с Либи об организации». «Боюсь, Либи с вами не пойдет. Она нужна мне тут. Есть вопросы, которые требуется решить в ближайшее время. Думаю, пары проводников хватит». «Хорошо». На самом деле, я была даже рада, что Либи с нами не пойдет. «Ты начала расследование?» «Да, мои люди сейчас собирают информацию обо всех, кто постоянно находился у нас дома и имел доступ к твоей маме. Мы найдем виновных и накажем». Услышав это, Мира всхлипнула, но никто не стал ее успокаивать. Настала пора взрослеть и пересмотреть свои взгляды на жизнь. После ужина я связалась с нужными людьми, чтобы организовать все необходимое для похода. Нас ожидала ночевка в палатке и поход по снегу. Насколько знаю, тропинки там никто не чистит, и добираться будет не так уж и просто. Мне обещали, что все необходимое подготовят, в том числе еду. Я обзвонила друзей, предупредив, что нужно одеваться теплее и взять с собой сменную одежду. Почему-то многие считают, что поход — это увеселительная прогулка. Но все далеко не так, особенно в нашем регионе. Предсказать погоду в горах довольно сложно. Снегопад в любой момент может осложнить любые планы. Школьниками мы как-то раз ходили к пещерам, и все прошло довольно гладко. А вот на следующий день после возвращения пошел сильный снег, и оставшиеся на тропе пострадали. Их искали несколько дней. Повезло, что у них были запасы воды и еды. Так что стоит быть готовыми ко всему. Убедившись, что к прогулке все готово, вернулась в комнату и занялась отчетами, пересланными мне бабушкой. Цифры радовали. Поступило много заявок на туристический отдых с экстремальными развлечениями. Патрик еще выложил несколько фото и видео с булями, и теперь я с удовольствием читала восторженные отзывы. Кстати, стоило вспомнить о нем, как замигала видеосвязь. «Итак, что ты хочешь за шерсть булей?» Судя по фону, дроу один. Развалился в кресле с бокалом вина. «Сколько тебе нужно? Как часто?» «Тут зависит от того, в нитях это будет или сразу ткань». «Насколько я знаю, у нас налажено только производство пледов. Получить именно теплую ткань вряд ли удастся. Нужно переделывать производство. Так что нити». «Это, конечно, несколько затянет процесс, но, думаю, я найду варианты. Тогда для начала мне нужно 100 мотков». «Уверен? Ты что вообще хочешь создать?» «Не скажу». Хитро улыбнулся он. «Итак, сколько?» «Первую партию отдам бесплатно, а вот дальше уже решим». «Ты сегодня сама щедрость». «Мы же друзья», — улыбнулась ему. «Кстати, готов к показу?» «Да. Вчера прошелся со своими по всем пунктам. А ты?» «Через пару дней будет финальный прогон, и все. Чувствую, этот показ отнимет у меня все силы». «Лея, а у тебя все хорошо?» Неожиданно спросил он, заставив меня вздрогнуть. «Ты хоть и улыбаешься мне, а глаза какие-то печальные». «Все в порядке», — соврала я. «Небольшие неприятности в клане, но скоро они решатся». «Помощь не нужна?» «Нет, но спасибо». «Как дела с Леоном?» «Смотрю, он от тебя практически не отходит. Бережет, словно ценность. Я пару раз ловил его недовольный взгляд, когда подходил к тебе. Надеюсь, меня не испепелят?» «Не преувеличивай», — отмахнулась я, не скрывая улыбки. «Ну, знаешь ли, драконы те еще собственники». «А как у вас дела с Сиреной?» — перевела тему. «Сам пока не знаю». Он сделал глоток из бокала. «Сейчас она перестала так сильно ко мне приставать и пытаться понравиться. С ней бывает интересно, но назвать это любовью я точно не рискну». «Мне кажется, ей от тебя нужно потомство. Дриады, особенно темные, предпочитают сильных мужчин». «Я тоже склоняюсь к этому мнению, но как-то не готов к тому, что моя дочь будет дриадой. Над этим стоит хорошенько поразмыслить». «О, она как раз мне звонит. До завтра». Попрощаться я не успела. Дроу отключился. «Ладно, основной вопрос решен. Самое время отправиться отдыхать».